Глава 44. Несмотря на возможность размять ноги, большинство из разыскной группы предпочло остаться в комнате, и только пара самых заядлых курильщиков не уложилась в отведенное время. Бэкстрём встречался с подобным ранее и прекрасно знал, в чем причина. Казалось, то преступника рукой подать, и всем не терпелось продолжить охоту. Нельзя верить в случайные совпадения. Это знал любой нормальный специалист по расследованию убийств. А как раз в данном случае у них имелись два независящих друг от друга человека, которые в разные моменты времени видели серебристый Мерседес в непосредственной близости к месту преступления. «Окей», — сказал Бэкстрём. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но наш первый свидетель, соседка убитого, наблюдала указанную машину примерно в половине десятого вечера, что довольно хорошо сходится с моментом гибели Эриксона. Ее сведения в какой-то мере подтверждают показания другого свидетеля, видевшего седовласого джентльмена, который сидел на лестнице перед домом адвоката при настежь распахнутой входной двери примерно в то же время. И даже если он не заметил ни серебристого Мерса, ни белых картонных коробок и ни молодого, хорошо тренированного субъекта, я могу истолковать это так, что наши преступники как раз уносили оттуда ноги. Я правильно все понял?» Бэкстрём кивнул Стиксону с целью получить подтверждение, и тот кивнул ему в ответ. «Да, кроме того, нам не следует забывать, что, судя по тому, как наша свидетельница и таксист описали хорошо тренированную личность, речь вполне может идти об одном и том же человеке», — констатировал Стиксон. «Сведения относительно мужчины постарше с седыми волосами я тоже готов принять на веру, пусть только один свидетель видел его. Я имею в виду, кому придет в голову придумывать седого старика, оставляющего место убийства?» «Всякое бывает», — пожал плечами Бэкстрём. «Это обычно выясняется, в конце концов. Но давайте вернемся к таксисту, который сам дал знать о себе. Что мы знаем о нем? Мы там продвинулись куда-нибудь?» «Аника допрашивала его вчера, а я общался с ним сегодня утром», — сказал инспектор Юхан Эк, перелистывая свои записи. «И какое мнение у нас о нем?» Время, в принципе, не вызывает сомнения, принимая во внимание то, что его слова подтверждаются показаниями таксометра. На часах было примерно 11 минут третьего ночи, а большей точности трудно желать. Именно тогда он чуть не наехал на человека, пересекавшего улицу как раз перед домом Эриксона. Я поддерживаю Стиксона, кстати. Вполне возможно, речь идет о том же хорошо тренированном господине, которого наша свидетельница наблюдала около половины десятого вечера. «Фотографии. Он смотрел какие-нибудь фотографии?» — спросил Бэкстрём одновременно с тем, как почему-то бросил злой взгляд на коллегу Альма, по какой-то причине решившего сесть как можно дальше от руководителя расследования. «Почти 300 на данный момент», — констатировал Эк. «Он никого не узнал, однако». «А парень не темнит ни с кем?» — спросил Бэкстрём. «Не думаю», — ответил Юхан Эк и покачал головой. «Похоже, он вполне нормальный, за ним не числится никаких грехов. По моему впечатлению, он скорее горит желанием помочь нам». «Ну, пусть старается», — одобрил Бэкстрём. «Дайте ему еще фотографий. Рано или поздно наше упорство будет вознаграждено. Тогда я хочу, чтобы мы...» «Я подумала еще об одном деле», — перебила его Росита Андерсон Трюк, одновременно на всякий случай махнув своей записной книжкой. «Боже праведный», — подумал Бэкстрём и сказал. «Я слушаю». Росита Андерсон Трюк вспомнила о бедном ротвейлере, убитым самым бесчеловечным способом. К ее сожалению, она, пожалуй, оказалась единственной из всей разыскной группы, кто вообще озаботился им. и у нее имелось свое объяснение, почему никто из свидетелей не узнал того, кого они искали, несмотря на уже показанную им массу фотографий. И пусть, судя по жестокости в отношении бедной собаки, подобные вещи были для него не впервой и даже приносили ему определенное удовольствие. Просто на такие деяния многие стражи закона сегодня еще смотрели сквозь пальцы, и поэтому данные на этого субъекта вполне могли отсутствовать в полицейских регистрах. «Я услышал тебя», — сказал Бэкстрём. «И как нам поступить?» «Я считаю, самое время связаться с коллегами из отдела защиты животных. Они же создали собственные базы данных как раз таких садистов. И, по-моему, мы сможем найти его там». «Замечательно», — поддержал Бэкстрём. «Блестяще», — добавил он на всякий случай при мысли о том, к кому обращался. «Тогда ты займешься этим, Росита. Попроси их подобрать фотографии тех личностей из их регистров, которые способны перерезать горло собаке. Было бы замечательно, если бы ты смогла составить его психологический портрет. Поговори со специалистами из государственной криминальной полиции. Они наверняка смогут помочь тебе. Это, похоже, просто жуткий тип». «Я фактически уже начала». «Замечательно. Просто замечательно», — перебил ее Бэкстрём. «Это будет твоим особым заданием. Бросай все другое и докладывай сразу же напрямую мне, как только к чему-нибудь придешь». «Наконец я избавился от этой бабы», — подумал он. «В остальном, я хочу, чтобы вы прежде всего сосредоточились на Мерсе», — продолжил Бэкстрём. «Плюс постарайтесь идентифицировать личности, которых видели наши свидетели. Ты, Надя, подберешь подходящий автомобиль для нас, а Эк получит данные на тех, кого мы сможем привязать к нему. Потом я хочу, чтобы вы снова прошлись по соседям Эриксона и показали им фотографию такой машины. Мы ничего не теряем, поскольку эти данные, судя по всему, уже попали в интернет. Поэтому нам надо тоже постараться вовсю найти чертову тачку». Не самая простая задача, если верить Наде, которая уже начала разбираться с этим делом с помощью всех баз данных, имевшихся в ее распоряжении. В радиусе 100 километров от места преступления, что хорошо подходило по времени для случая, когда человек забыл что-то при первом визите, и поэтому ему пришлось вернуться 4 часа спустя, находились 3 миллиона человек и почти 2 миллиона автомобилей, из которых почти 30 тысяч были марки Mercedes. По этой причине она видела определенные ограничения, обладавшие тем общим свойством, что могли использоваться в качестве критериев поиска в автомобильной базе данных и тем самым уменьшить число вариантов. «Серебристый цвет, дорогая модель, не старше 5 лет», — подвела итог Надя. «Речь идет примерно о 400 машинах в нашем радиусе. По меньшей мере, половина из них числится за прокатными фирмами, либо они лизинговые и служебные. Остальные находятся во владении частных лиц. 6 зарегистрированы на владельцев, живущих на расстоянии километра от дома нашей жертвы». «Хорошо», — сказал Бэкстрём. «Постарайся не тратить времени даром. Скажи, если тебе понадобятся еще люди». «Здесь все на мази», — сообщила Надя. «Мы с Аникой разговаривали об этом деле». «Окей», — одобрил Бэкстрём. «Тогда мы закончим сейчас и попробуем немного продвинуться вперед. Увидимся завтра в то же время в том же месте. У меня есть еще одно дело, над которым я хочу, чтобы мы поразмыслили. И дали мне ответ до завтрашнего утра». Адвоката Эриксона убили примерно без четверти 10 вечера. «Объясните простому констеблю вроде меня, зачем преступникам понадобилось вернуться через целых 4 часа и перерезать горло его собаке, а вдобавок раскроить череп тому, кто был мертв уже черт знает сколько времени? Почему они настолько разозлились, что пошли на такой риск?» «Вам будет над чем поломать голову», — подумал Бэкстрём. и единственными, у кого не вытянулись от удивления лица, были Петер Ниеми и Чико Фернандес. Никто из них ничего не сказал. Они только кивнули в знак согласия.